Как человек двояк, состоя из души и тела, так и мир, подобный ему двояк, видимый и невидимый. И в каждом из них свои особо идут дела по духу каждого и свои заботы о делах. Тоже нахожу я и в видениях, и снах. Чем душа занята и о чем разглагольствует наяву, о том мечтает или философствует она и во сне. Или, проведя весь день в работах о делах человеческих, об них же суетится она и в сновидениях, или, получаясь все время в вещах божественных и небесных, в видение их входит и во время сна, и умудряется видениями. По пророку, юноши ваши видение узрят. И не прельщается ложными сновидениями, но сновидит истинное и получается откровениями. Когда желательная часть души движется на страсти, утехи, наслаждение и удовольствие мира сего, тогда душа видит и сны, подобные сему. И опять, когда раздражительная часть души звереет и свирепствует против однородных себе людей, тогда и в сновидениях видится нападение зверей и присмыкающихся, войны и брани, споры и бой в судах с теми, с коими состоят в раздоре. Когда же умственная часть души надымается в тщеславии и гордости, тогда во сне мечтаются воспарение на воздух на крыльях или восседание на высоких креслах судей и властителей народных, торжественные выходы и встречи и тому подобное. У тех только бывают истинные во сне видения. Их не следует называть снами, а видениями, которых ум благодатью Святаго Духа сделался прост и свободен от всякого давления со стороны страстей и от рабства им, у которых вся забота и попечение о божественном и все помышление о будущих наградах и воздаяниях, которых жизнь выше жизни живущих, беспопечительна, неразвлеченна, тиха, чиста, исполнена милости, мудрости, небесного ведения и других плодов благих, возделываемых в них Духом Святым. У тех же, кои не таковы, сны ложны и беспорядочны, и все в них обман и прелесть явная. Кто делает мертвую волю свою, тот всеконечно делается безвольным, не имеющим воли. Из живых же и самодвижных тварей нет ни одной безвольной, кроме не имеющих чувства и движения. Растения движутся как-то внутри и возрастают, но не говорится, что они делают это движение и рост по естественной воле своей, потому что они бездушны. Но всякая воодушевленная тварь имеет естественную волю. Итак, кто умертвит волю свою подвигом и особым направленным к тому вниманием и чанием, и сделается безвольным, тот, очевидно, вышел из естества своего и стал вне его, и ничего уже не хочет собственным хотением своим, и ничего не делает сам, ни доброго, ни худого. Из тех, которые сподобились сделаться едино с Богом, соединяясь с Ним с содействием Святаго Духа, и вкусить неизреченных благ Его, никто не услаждается пустой, скажу, бесчестной и ничтожной славой, приносимой ему от людей. Не вожделевает он также ни денег, ни одежд дорогих, ни камней многоценных, как называют их люди неразумные. Не любит прилеплять сердце своего или пристрастие иметь и к богатству текучему и непостоянному, переносящемуся от одного к другому. Не любит и того, чтобы знаемо быть царям и начальствующим, которые не суть поистине начальники, властители и господственные, будучи обладаемые и господствуемы многими страстями. Он и не почитает их за что-либо великое и высокое, и не думает, чтобы они собой, какой облекали славой тех, кои близки становятся к ним. Не желает быть близким и к другому кому из именитых и славных в мире сем, как никто не желает из богатого сделаться бедным или из властного начальника, великого и славного, сделаться бесчестным, бесславным, презренным, низшим всех. Тому, кто много говорит устами в молитве своей, неудобно сознавать все, что говорит. Но кто молится немногословно, тот может сознавать, что говорит в молитве. Тем, которые не все сознают хорошо, что говорят, положено много говорить. Тот же, кто научился сознавать, что говорит в молитве, не может говорить много, чтобы не рассеиваться умом. Нет нужды много говорить Богу, но немного, с разумным сознанием того, то есть чтобы понимаемо было то. Впрочем, молиться с разумным сознанием никак невозможно, не сделавшись причастником Духа Святаго. Если кто не сдружился с Богом через Господа Иисуса Христа во Святом Духе, то душа его не может молиться с разумным сознанием, как сказал один из великих отцев: «То, силою чего мы молимся как должно, есть Дух Святый». Итак, кто думает, что молится настоящим образом без Духа Святаго, тот и, прославляя Бога песнословно, то же, что хулит его, поскольку нечист есть и не сдружился еще с Богом. Как тот, кто всегда смотрит на солнце чувственное и нехотя претерпевает изменения в зрении, то есть начинает смотреть иначе, потому что не может ничего другого из видимого видеть, а во всем видит одно солнце, так и тот, кто умом своим и сердцем всегда смотрит на умное солнце правды и нехотя претерпевает изменения в умном зрении, потому что он ничего уже из земного воображать не может, но во всем видит единого Бога.